Не все раздражители из этого потока становятся для организма сигналами. Есть раздражители, которые, безусловно, вызывают ответную реакцию, типа реакции зрачка на свет, отдергивание руки от горячего предмета и тому подобное. Раздражители этих рефлексов принято называть безусловными. Но имеется и другая категория раздражителей. Организм не остается безразличным к ним только в том случае, если их действие становится биологически значимым, то есть способным принести ему пользу или вред, не своим воздействием на живое тело, а сигнальной функцией. Эти раздражители указывают на условия, которых следует избегать, или к которым нужно стремиться путем соответствующих действий, рефлексов. Эти рефлексы получили название условных. Для порождения условного рефлекса нужен не только раздражитель, воспринимаемый органами чувств, в виде звука, запаха и так далее, но и подкрепление правильности реакции на него. Именно тогда раздражитель трансформируется в сигнал. Сигналы подкрепления, достигаемые действием организма, образуют основу поведения. Сигнал указывает на так называемую картину среды, в которой оказался организм. Подкрепление позволяет организму выжить в этой среде, спастись от опасности или добыть нужную пищу. Сочетание сигнала с подкреплением позволяет организму набираться опыта. Выработка условных рефлексов – основа обучения, приобретения опыта. Зная набор условий, от которых зависит создание условного рефлекса, можно предписать программу поведения. Павлов доказал это на множестве экспериментов. Страница 356. Свою теорию, обобщающую эти эксперименты, Павлов доложил впервые на Международном медицинском конгрессе в Мадриде в 1903 году. Он назвал ее на первых порах «экспериментальной психологией и психопатологией на животных». Однако сперва от слова «психология» отказался, даже ввел в своей лаборатории штраф за его употребление. В большинстве умов оно соединялось со словом «душа», а душа, как объяснительный принцип, настаивал Павлов, натуралисту не нужна. Силу своей теории Павлов видел в том, что вслед за Сеченовым он мыслил о поведении строго детерминистски и объективно. Из этого вовсе не следовало, что Павлов, подобно американским бихевиористам, считал, что нужно вообще разделаться с сознанием и изгнать его как фикцию из науки. В этом случае он оказался бы на позициях примитивного дуализма и редукционизма, в чем, кстати, его не раз обвиняли. Это не соответствовало ни его исходному замыслу, ни его поискам путей сближения с психологией. Это видно в частности, если обратиться к представлению Павлова о сигнальных системах как регуляторах поведения. Воспринимаемые органами чувств сигналы вызывают в организме не только нервные и физиологические процессы. Полезное и вредное выступает в виде психических образов. Первым сигналом, согласно Павлову, соответствует ощущение и восприятие. Поэтому сигнальная функция придает рефлексу двойственный характер. Он, подчеркивал Павлов, является столько же физиологическим, сколько и психическим явлением. Павлов ставил свои эксперименты над животными, сначала собаками, затем обезьянами. Главная же его надежда, как заявил ученый в первом же своем сообщении об условных рефлексах, заключалась в том, чтобы наука пролила свет на так называемые муки сознания. Это заставило Павлова заняться нервно-психическими больными. Страница 357. Переход от изучения животных к исследованию организма человека привел его к выводу, что следует разграничивать два разряда сигналов, управляющих поведением. Если поведение животных регулируется первой сигнальной системой, эквивалентами которой являются чувственные образы, то у людей в процессе общения формируется вторая сигнальная система, в которой в качестве сигналов выступают элементы речевой деятельности, слова, из которых она строится. Именно благодаря им в результате анализа и синтеза чувственных образов возникают обобщенные умственные образы, понятия. Если сигнал ведет к успеху или, говоря языком Павлова, подкрепляется, то есть удовлетворяет потребность организма, то между ним и реакцией на него организма устанавливается связь. Она прокладывается в том главном центре, который соединяет воспринимающие органы, рецепторы, с исполнительными, эффекторными органами, мышцами, железами. Этот центр – кора больших полушарий головного мозга. Связи при повторении становятся все более прочными, хотя и остаются временными. Если в дальнейшем они не подтверждаются полезным для организма результатом, не подкрепляются, то прежние условные рефлексы задерживаются, тормозятся. Организм постоянно учится различать сигналы, отграничивать полезные и вредные от бесполезных. Этот процесс называется дифференцировкой.